Ромеро Оскар Арнульфо, архиепископ, глава католической церкви Сальвадора. В 1980 году в Сальвадоре было убито, по разным оценкам, от 13 до 15 тысяч человек. Для сравнения укажу, что эта цифра примерно равнялась количеству убитых в такой стране, как США, хотя численность населения Сальвадора в 10 раз меньше. Одним из тех, кто пополнил печальную статистику 1980 года, оказался прелат Оскар Арнульфо Ромеро. Его называли главой мятежной церкви, больной совестью Сальвадора, поскольку многие стороны его деятельности были связаны с моральным противостоянием военно-гражданской хунте, захватившей власть в стране в результате очередного переворота. «Земля, политая кровью, не приносит плодов», — говорил он власть имущим. Архиепископ понимал, что у него есть основания беспокоиться за свою жизнь. В интервью колумбийской радиостанции «Радио Кадена Насионал» незадолго до смерти он сказал: «Мне сообщили, что я значусь в списке подлежащих физическому уничтожению. Меня могут убить, но пусть знают, что голос справедливости уже никто не в силах заставить умолкнуть». Он перебрался из своих больших, но пустынных архиепископских покоев в квартиру при онкологическом госпитале из соображений безопасности. Госпиталь – место многолюдное, и совершить покушение здесь намного сложнее. Однако это не помогло, ибо профессиональные убийцы работают в любой обстановке. 24 марта 1980 года архиепископ служил мессу в госпитальной часовне Святого Провидения. Часовня небольшая, выглядящая вполне современно. Под сводчатым потолком простая люстра. Рядами вытянулись деревянные скамьи. Вдоль стен вазы с цветами, никаких статуй святых, лишь распятие над скромным алтарем. Глава Сальвадорской церкви был в белой сутане. За стеклами очков в простой оправе добрые глаза, лицо выразительное, с чуть выпирающим вперед энергичным подбородком. Месса была посвящена памяти одной общественной деятельницы, и это дало прелату повод коснуться в своей проповеди вопроса о борьбе за лучшее, более справедливое общество. Говоря о необходимости дать народу справедливость и мир, Оскар Арнульфо Ромеро поднял вверх дароносицу, молящиеся, как это полагается, в такой момент опустили глаза. И тут убийца, стоявший в дверях часовни, неожиданным и метким выстрелом сразил прогрессивного священнослужителя. На улице преступника ожидала машина. Пуля прошла рядом с сердцем, застряла в левом легком. Архиепископ упал, в сторону отлетели очки. Крик ужаса пронесся в толпе вскочивших с мест прихожан. Люди бросились к раненому, подняли его, понесли к выходу. Кто-то остановил проезжавший мимо часовни пикап. Вызывать машину скорой помощи некогда, дорога была каждая минута. Прилад потерял сознание, но еще дышал. Откинули заднюю дверцу пикапа и положили монсеньора Ромеро прямо на железное днище. По дороге в больницу он скончался.